А на что они тебе? Барин велел. Жена, вишь ты, рано состарилась, аж на зубы все выпали. Так он меня послал. Хочу, говорит, турчаночку молоденькую. Одна-то ничего, доберется, только плачет. А это хворенька. Ежели пожелаешь ее, так за 5 рублев вступлю, бери. Как зовут ее? — полюбопытствовал Прошка. Бормотала она камертап вроде, шут ее знает. Парень испытал страшную жалость к этой девчонке. Помрет в дороге. 5 рублев, говоришь? Ага. Мне без прибыли домой как же явиться? Прошка попросил маркетанта отойти для расчета в сторонку. И там, подальше от костерка, быстро набил мужику морду, так что и встать тот не мог. Потом подхватил больную турчаночку на руки и, удивившись легкости ее тела, понес обратно к пристани. «Федя!» — позвал он с палубы, над люком стоя. «А!» — отозвалось из корабельных низов. «Ступай на дек! Глянь, что я достал! Арбузов, что ли? Поднимись, сам увидишь!» Ушаков глянул на провисшую меж рук добычу. «Сдурел ты, братец, на что тебе? Хворая, жалко. Возись с ней. Эдакого добра тут хватает. Коли выхожу, так и оженюсь на ней. Вера-то она басурманской. Вера, как и деньги, Федя, дело наживное. Ты прав. Но куда с ней теперь денешься? С собой возьму, в Азов. В казарму-то. А кто мне позволит янычарских баб из моря в море под русским флагом перетаскивать? Да ты, Федь, посмотри, какая она красивая. Он откинул кисейный яхмак с лица, и Ушаков увидел чистый лоб, украшенный подвесками с жемчужинами, и черные глаза, обведенные гримом. Они глянули на него с испугом, а яркие губы силились улыбнуться. Ушаков спросил, как ее звать. «Вроде бы камертап». «Камертап, камертап», — прошептала турчанка. «Вишь, и голосок у нее приятный, певучий». Ушаков сказал, что для него служба на флоте дороже всякого бабья. А Кинсберген не простит ему нарушения традиций флота. «А кто этот Кинсберген?» — спросил его Прошка. «Голландец. Недавно на русский флот принят». Прошка навестил корабль, на котором держал флаг капитан 3-го ранга Ян Генрих Кинсберген. Этому хорошему человеку никак не давался русский язык, и Прошка заговорил с ним по-голландски. «Мальчик!» — обрадовался капитан, кидаясь ему в объятия. «Откуда ты знаешь язык моей чудесной родины?» Кейнсберген не стал возражать, чтобы пакетбот-курьер забрал турчанку из каф. Прошка сам выкопал на окраине Азова землянку, сложил печурку, вмазал в нее котел, натаскал воды, устроил девке баню. Но камертап таяла на глазах. «Не знаю, чем и помочь тебе», — переживал Прошка. «Если б ты хоть по-нашему понимала. Ладно, лежи, может, и воспрянешь». Из гарнизона позвал он лекаря-немца, наградил его щедро, просил вылечить, и тот старался. А на верфи сторожем был турок Махмуд, взятый в плен еще при Минихе. Он приехал в Азов из Пензы. Прошка спросил его, что значит по-турецки «камертап». «Лунное сияние», — пояснил Махмуд. «Выпить водки при лунном сиянии хочешь? А кто из пензяков откажется? Тащи огурцов, пойдем». Привел турка в землянку, просил его поговорить с камертап. И та рассказала, что ее янычар на корабле уплыл в Варну, а жен своих заставил яд принять, чтобы геурам такая красота не досталась. «Чего ж не умерла?» — удивился Прошка. Такой судьба, кисмет, — смеялся Махмуд. Добрый язык оказался у Махмуда. Камертап выжила. Прошка все эти дни старался на верфи, уставал шибко, но в середине дня успевал заглянуть в землянку, ублажал свою янычарку то рыбкой, то куском пирога, то кистью винограда. С радостью наблюдал Прошка, как оживает молодая душа, как хлопочет по дому камертап и что-то напевает по-своему. Но однажды пришел Прошка с верфи злее черта после работы и вдруг видит, сидит его камертап, глаза у нее блестят, губы обведены ярким кармином, а она ногти себе по гаремной моде намалевывает. Пришлось вмешаться. — Я тебе не янычар какой-нибудь, — пригрозил Прошка. — Я тебе шкипер второго ранга флота российского. А ты что, стерва, вытворяешь? А ну, обскоблись скорее, не то я тебя вздую. Камертап поняла его угрозы на свой женский лад. Когда Прошка улегся в постель, она гибкой змейкой пронырнула к нему под одеяло. Утром парень сыскал в торговых рядах Аксинью, дрочливую маркетантку, но добрую, пока трезвая, упросил быть крестной матерью. А скоро пакетбот-курьер подвалил с Ушаковым, Федя охотно стал крестным отцом. В гарнизонной церкви состоялись крестины, и лунное сияние превратилось в Аксинью Федоровну. Потом бесфамильная стала госпожою Курносовой. Ох, и веселая же свадьба была в Азове между верфью корабельной и погостом кладбищенским. Прошка денег не жалел, гулять так гулять, ведь свадьбы не каждый день бывают. Даже несчастного Мамаева к себе залучил. «Иди ты, Данила Петрович, отдохни от каторги». Хорошо начиналась семейная жизнь шкипера Курносова. Первый фрегат, первый, сошел со стапелей на воду.